Хэппи-энд. Мы покупаем пончики на Рижской. Они продаются в нарядных белых вагончиках у метро. В окошке толстая тетенька. Она не двигается от того, что тело ее занимает слишком много места. Но полные руки курсируют между прилавком, подвесными полками с бутылками, окошечком выдачи, в которое нам вот-вот протянут хрустящий пакетик с десертом, щедро припорошенным сахарной пудрой. «И минералку, пожалуйста!» Мы уже истекаем слюной. «Без газа!» Тетенька движением орфистки проводит рукой по батарее напитков, отрывает нужную бутылочку и ставит в окошко. «А вы дали с газом!» – расстраиваемся мы. «Так без газа нету!» – весело отвечает тетенька и вручает пончики. Взмокшая, с розовым лицом, она отваливается вглубь палатки. Жарко. Обладание едой располагает нас к гуманизму. «А что вы там сзади дверь-то не откроете? Душно ведь?» – участливо спрашиваю я, надкусывая очередной пористый помпон. В ответ тетенька застывает с руками, уже брошенными в направлении жаровни. «Да что вы!» – наша беспечность ее просто поражает. «На той неделе вот так одну и стукнули, как раз в заднюю дверь вошли». Мы испуганно перестаем жевать. «Угу!» кивает тетенька, довольная нашей реакцией. «Вот так, тюк! Кассу, хопа, и привет!» Мы распускаем масляные губы. «Насмерть!» — спрашиваем шепотом, заранее съежившись, как перед ударом. «Ась!» — не расслышала тетенька через шипение в кастрюльке. В ответ мы задерживаем гримасы. «А, это... Ну нет, так, сотрясение мозга. Но денег-то взяли, всю выручку, представь!» «Ужас!» — соглашаемся мы. И скорее возвращаемся к мирным пончикам. Пудра на них растаяла, и они теперь липкие. «А ведь бандит сейчас трусливый!» — вдруг задумчиво произносит тетенька, как будто даже разочарованная недостаточно драматичным финалом. «Нам не хочется про бандитов. Мы только что открыли минералку с газом, облились ею, скопившей в тепле напор воздуха, и стали разглядывать прохожих. Все они торопились и выглядели уставшими. Глядя на них, хотелось быстро покончить с едой и заняться, наконец, делом. Но тетенька уже настроилась на разговор. «За детей страшно», — говорит она тоном, каким читают заголовки. Мы не понимаем этот переход от кассы к детям, но перестаем пялиться на толпу, послушно киваем и тянемся за салфетками. Тетенька в ответ размещает бюст на прилавке и сообщает голосу доверительность. «Вот у меня тоже дочь, в институте учится». Пауза. У нас полные рты. Мы с уважением задвигали бровями. Мы изображали уважение, а на самом деле маскировали изумление. Вообще-то в быту мы не отличаемся снобизмом, но уверены, что у таких тетенек дочки учатся максимум в кулинарных училищах. подтвердила тетенька, как будто разгадав наши мысли. «И не поздно так возвращается, светло еще, днем, можно сказать, а в лифте раз, мужик какой-то, так-сяк к ней, значит, спрашивает главный, парень у тебя есть? Главное, про парня спрашивает. Ну, имеет в виду что?» Мы напряженно думаем. «В смысле, кто ее встречает?» «Да нет, есть в этом мире предел наивности. В смысле, девушка она или нет?» «А-а-а!» Для нас все очень загадочно. «Ага, значит. То есть, ну, у нее тогда еще не было никого. А сама-то она думает. Хорошо, еще стипендия только завтра. Денег там в кошельке рублей 100, не больше». Потому что он тут же и спрашивает. «А деньги, мол, есть?» Ну, она достала из рюкзачка-то. Отдала весь кошелек. «Это, представляете, как повезло. А если б стипендия, а?» Мы в ответ дружно соглашаемся. Настоящее везение. «Ну, вот и я говорю», — снова улыбается тетенька во все свое розовое лицо. «Это в рюкзачке-то у нее, значит, все. Мы уже стоим в полоборота. Нам пора». «А вы давайте сюда салфеточки-то, а то там мусорка полная». «Ага, спасибо». И побросала салфетки куда-то вниз. Мы говорим «до свидания». Но тетенька внимания на это не обращает. Вдаль смотрит на крышу магазина «Электронный рай». «Он это, сзади-то пристроился. Дело свое сделал, конечно. Это да, само собой». Тетенька хихикнула, на секунду сконфузилась и снова посмотрела вдаль, сощурившись. «Как?» — дивимся мы последней крошкой. «А как же?» — отпрянула от окошка тетенька, дождавшись нашего изумления. «Вот и я говорю, боже мой! А главное-то главное, хорошо мобильник был на дне рюкзака-то, а то бы и мобильник того, осталось бы без мобильника. Хорошо хоть так». Тетенька двинула левой рукой. Рука вернулась с тряпочкой. Тетенька привычно обмахнула ею большое потное лицо, хромированный прилавок и ванночку весов. В масле уже скворчали свежие пончики.